Когти орла. Максимов, одетый в белый халат, бесшумно приоткрыл дверь и в узкую щель осмотрел коридор. Крепыши маялись, подпирая стены. Седовласый с острым хищным лицом курил, присев на край стола дежурной. Сама дежурная тетка в наброшенном на плечи синем кительке хлопала густо накрашенными ресницами. На грудном кармашке, как салфетки из столовой вазочки, все еще торчали зеленые купюры, небрежно сунутые туда кем-то из крепышей. «Как?» – Максимов на цыпочках вернулся к столу, на котором, разбросав руки, лежал Ашкенази. Двое в белых халатах, колдовавших над ним, подняли головы. «Нормально, сейчас придет в себя». Врач снял маску, почесал белесую бородку. «Хорошо, что правильно рассчитали дозу, а то мог бы ласты склей, прямо в ресторане. И не дай бог хоть капли водки». «Пока свободны», – Максимов указал им на боковую дверь. «Сидите, пока не позову». Едва за врачами закрылась дверь. Из темной ниши вышел Кротов, на ходу кутаясь в белый халат. «Похож на профессора», – улыбнулся он и подмигнул Максимову. Чувствовалось, что едва сдерживает волнение. «Похоже на грешника, за взятку попавшего в рай», – ответил Максимов, уступая ему место у стола. «Благодарю», – кивнул Кротов. «Кто в коридоре?» «Четверо бойцов и какой-то астролицей. Седой. Это Самвел, ангел-хранитель Гоги и его братца. Брата не уберег? Теперь с удвоенной энергией опекает оставшегося. Шеф безопасности? Хуже. Дал слово их отцу, что с мальчиками все будет нормально. Дети гор, что с них взять? Ну-с, как наш больной?» Максимов незаметно расстегнул все пуговицы на халате. Под этим тошнотворно воняющим карболкой балахоном надежно укрылись два пистолета с глушителями. За себя Максимов был спокоен. Охрану он мог повалить без шума голыми руками. А вот Астролицева придется брать выстрелом, иначе не достанешь. Гаврилов предупредил. «Кротов валить при малейшем подозрении», – добавил. «Свидетелей не оставлять». «Как порядочная сука, естественно, не сказал, что я тоже включен в свидетели». «За дурака держит?» Максимов встал так, чтобы в сектор обстрела одновременно оказался Кротов. Комната, куда ушли врачи, и входная дверь заставила расслабиться ставшие словно резиновыми мышцы шеи. Несколько раз глубоко вдохнул и стал ждать. «Цель оправдывает средства». Ашкенази открыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света, ударившего, показалось, прямо в мозг. «Лежи, Рамануза, ты свое уже отбегал!» Кто-то в белом халате положил ему на лоб холодную руку. «Я уже умер?» – заплетающимся языком прошептал Ашкенази. Больше всего он боялся услышать «да». Тот весь в белом, седой головой, серебрящийся в остром слепящем свете, молчал. Свет стал тусклее, каким-то размытым защипало глаза. Ашкенази почувствовал, как по щекам скользнули горячие ручейки слез. «Не спеши себя хоронить, башка!» «Вот меня! Слишком рано похоронили! Я и вернулся!» Ашкенази попытался рассмотреть склонившегося над ним лицо, но мешала жгучая веки влага. «Кто ты?» – язык был шершавым и каким-то толстым едва помещался во рту. Он вдруг вспомнил мертвые коровьи языки, когда еще с них не сняли бледную пупырчатую кожицу и не порезали темно-бордовыми колечками, как он любил этот нежный, холодный вкус, тающего во рту мяса. «А это был вкус смерти», — мелькнуло в голове, и он вздрогнул от хлынувшей в горло волны тошноты. «Старый друг пришел тебя предупредить, что вернулся, и кое-кому станет очень хреново. Видишь, я не забываю друзей и не сдаю их, как ты». «Крот?» Ашкенази широко распахнул глаза и отчетливо увидел склонившееся над ним остроносое лицо. «Господи!» – выдохнул он, и взгляд его стал обреченным. «Запомни эту минуту, Рамануза!» Сухие пальцы Кротова легли на дряблую, мокрую от испарины кожу, чуть вдавили остро выпирающий кадык. «Так тебя легко придушить, сучара, но я подожду. А ты знай теперь, всегда так будет». Пальцы больно врезались в мягкую выемку под кадыком. «Как тушканчика подвешу в любое время, дня и ночи. «Тебя же убили, крот! Зачем ты вернулся?» Ашкенази с трудом сглотнул, распиравший горло ком. «За своим, башка, только за своим. Любой скажет, что я поступаю по закону. Сколько хапнул Гога?» «Все? Все, что от тебя осталось? Ты же умный человек, башка. Неужели не догадался, что он меня подставил, а? А что было делать? Права качать? Он мне предложил работу, я и согласился. Ты же сам всегда говорил, что кто смел, тот и съел. А про чужой каравай, на который не рекомендуется разевать хавальник, не слышал?» Кротов заметил, как наливается красным лицо Равануза. Ослабил нажим. «Я же тебя из дерьма поднял, работать научил. А ты мое дело хапнуть помог? Я же только обсчитываю. Откуда мне знать, где он берет деньги?» «Не пой, башка. Уж откуда у Гоги деньги, ты знаешь лучше всех. Да и что ты все о нем? С Гогой все ясно. О себе подумай. Жить хочешь?» «Да», — выдохнул Ашкенази. «Значит, будешь жить, как я скажу», — Кротов убрал пальцы. «У твоего Гоги начались неприятности. Для начала я конфисковал кое-какой товар в качестве первого взноса. Ты мне поможешь взять остальные деньги. Но не в них дело. Я уничтожу Гогу. Он как был дешевым фраером, так и остался. Им же и помрет. Хочешь уцелеть? Будь со мной. Выбираешь Гогу? Раздавлю обоих. Что ты скажешь мне, Равануза?» «Жить хочу». Ашкенази с трудом поднял руку и вытер глаза. «Значит, договорились. Присядь. Тебя уже откачали. Хуже не будет». Он помог Ашкенази сесть, поправил беспомощно свешившиеся со стола короткие полные ноги. «Первое. Коль скоро ты воскрес, с этой минуты я буду называть тебя не Башка, не Равануза, а Александр Исаакович. Не завидую тому, кто при мне рискнет назвать тебя иначе. Подходит?» Ашкенази смахнул повисшую на кончике носа каплю и кивнул. «Второе. Осталось 2 минуты. Слушай внимательно. Я расскажу, как ты будешь жить дальше. Готов слушать?» «Да». Ашкенази до красных полос растер лоб. «Да, Савелий Игнатьевич, я готов». «Вот и отлично, Александр Исаакович». Кротов улыбнулся и потрепал Ашкенази по обмякшему плечу. «Через пару дней в депозитарии МЕКБ случится ЧП. Плохие мальчики вынесут векселя на солидную сумму. Они придут к тебе. Выкупи векселя и прогони по цепочке. Связать цепь ты должен за 2 дня, больше времени не дам. Но так, чтобы потом ни одна собака не нашла концов». «Сколько денег?» Ашкенази с трудом поднял голову. «Вот теперь вижу, ты ожил». Кротов подхватил его под затылок, не давая голове запрокинуться. 50 миллионов. В долларах, естественно. Столько сейчас нет. Все вложили в товар. Твое дело связать концы. Деньги возьмешь вот здесь». Кротов поднес глазам Ашкенази клочок бумаги. «Телефон старый. Хозяин мог 30 раз поменяться, но звонка от меня там ждут всегда. Скажи, что ищешь Мамонтова. Запомни, Мамонтова. Тебе скажут, где его найти. Ниже написан номер счета. Назовешь его при встрече. Не дай бог напутаешь, замочат на месте». Кротов еще раз встряхнул Ашкенази. «Да не закатывай глаза. Я же знаю, память у тебя феноменальная. Все будет тип-топ. Если счет поменялся, тебе дадут номер другого. Но он должен быть первым в цепочке по отмыву. Запомни, это важно. Последний счет подставите сами. Когда деньги пройдут по нему, все концы обрубят, но это уже не твоя забота. И не вздумай крутить с этими людьми. Они о таких, как Гога, всю жизнь ноги вытирали. И сейчас вытрут, каким бы он крутым себя ни ставил. Я все понял, Савелий Игнатьевич. Само собой, за труды ручку я тебе позолочу. И последнее. За эти же 2 дня подготовишь всю отчетность. Я хочу принять Гогино хозяйство в надлежащем виде. Ясно? Да, чуть не забыл. Кротов вытащил из кармана еще одну бумажку. Вот номер компьютерной почты. Когда Гога вернется и полезет на стену от восторга, я это ему гарантирую, ты пошлешь на этот адрес номер счетов и пароли к ним в швейцарском банке. Ну-ка, партнер, скажи, в каком? Лотус Банк, финансовая группа, Лотоцкий и К, прошептал Ашкенази. Молодец, Исакович, хозяину врать грешно и небезопасно. Кротов убрал руку, и голова Ашкенази безвольно завалилась к плечу. Только сопли не распускай, все уже кончилось. Ты теперь мой, со всем дерьмом и потрохами. А своих Кротов еще ни разу не сдал. Сейчас поедешь домой, ляжешь спать. И не беспокой Мару ненужными разговорами. Как тебе жить дальше, теперь решает не она, а я, Савелий Игнатьевич Кротов. Савелий? Ашкенази снизу вверх затравленно посмотрел на Кротова. Не мое дело, но с Гогой вот так просто нельзя. Авторитеты объявят процесс. А с чего ты взял, что мне нечего им сказать? Изогнул бровь Кротов. Охранники, поддерживая Равануза под локти, помогли ему спуститься с крыльца, подвели к тихо урчащему мотором Вольво. В окне второго этажа профилактория вспыхнула и погасла настольная лампа. Глава 29. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Неприкасаемые. Бригада оперов службы надежно обложила профилакторий. Машины перекрывали три возможных пути отхода. На Москву через аэропорты от Вилку на Лобню. Ни Самвел со своими ребятами, ни упаси Господь Кротов с Максимом не смогли бы вырваться из невидимого кольца. Посидерцев, как всякий здоровый мужик, любил риск, но рисковать собой, наслаждаясь пьянящим чувством опасности, одно удовольствие. Рисковать, передоверив собственную судьбу и операцию другим, даже если их жизни держишь в кулаке, удовольствие ниже среднего. А если честно, мука адова. Шереметьево один готовился к ночи. Пассажиры сворачивались калачиком на неуютных диванах, затолкав под них распухшие чемоданы и фантастической вместимости баулы. Непрекаянно маялись между рядами киосков те, кому не досталось места, а здоровье или воспитание не позволяли развлечься по-цыгански прямо на полу. Мужики, столпившись под козырьком подъезда, дымили сигаретами и похлебывали пивко из импортных жестяных банок. Какие-то подозрительные личности в спортивных штанах нервной шакали походкой сновали между пассажирами, сбивались в кучки у входа в зал и опять растворялись в сумерках. Подсидерцев наблюдал эту муравьиную суету из припаркованного в самом углу площади Мерседеса, в который раз поймал себя на мысли, что уже неотвратимо оторвался от этой толпы, пропахшей потом, дешевым табаком и неприходящей усталостью. Он вспомнил горбачевские хождения в народ, от которых вся охрана погружалась в прединфарктное состояние, а этот самый народ, глядя в телевизор на счастливого, как ребенка, генсека, плевался и матерился от души. «Ни он нам, ни мы им не нужны!» «Так на Руси испокон века повелось», — вздохнул Подсидерцев. «Со своими делами сами разбираются, а в царских копаться душа не лежит. Хочешь на русском пахать, не лезь к нему в душу и не погоняй, упаси Боже. Все сам сделает, и вспашет, и посеет, да еще оброк на барской подворье сам принесет. Живут в счастливом неведении, пусть так и живут. Больше чем уверен, что никто так ничего и не понял. А газетки покупает каждый день. Никто из этих людей, готовившихся коротать ночь в аэропорту, как никто в большом, мерзнущей в осенней хлябе страны еще не знал, что война уже началась. До первых сообщений в газетах о победоносном марше по установлению конституционного порядка в мятежной Горской республике была еще неделя-другая. Но не остановить, не повернуть, вспять вторжение уже было невозможно. Все, кто хотел войны и не смог отказаться от участия в ней, уже сделали ставки. А подставлять горбы и грудь придется вот этим, неведающим. Он еще раз поднес к свету газету. На всю первую полосу красовались волкодавы, службы, уложившие в грязный пол банковских охранников, Скандал вышел изрядный. Газеты и телеканалы второй день смаковали подробности и строили глубокомысленные версии на судьбу банкира, на которого наехал шеф, на будущее чекиста-демократа, бросившего на выручку оперов московского управления столичным журналёгам, было, естественно, наплевать. Всех заботило собственное будущее. За скандальным ражем статей сквозила истеричная нотка. А вдруг действительно допрыгались, дотрепались? Пришла пора закручивать гайки и отворачивать голову, и где-то на Краснопресненской пересылке уже прицепили к составу тот самый вагон Жириновского, тот, что последний, на север. Ближе всех подошел к истине тот писака, что родил статью «На мосту выпал первый снег». Люди службы напряглись, готовые по первой же команде затравить слишком догадливого. Но дальше рассуждения о горбачевской оттепели, хилых ростках демократии, погибающих под ударами бутсов спецназа и грядущих холодных зимах тоталитаризма дело не пошло. То ли автору не хватило фантазии, то ли смелости, а ведь подлец почти угадал. Стоило немного продолжить аналогию, вспомнить школьный курс истории, и все становится ясным, как божий день. Над всей Испанией безоблачное небо, кодовая фраза, ставшая сигналом к мятежу генерала Франко. В Сантьяго идет дождь, условный сигнал к началу переворота в Чили, сделавшего генерала Пиночета президентом на целых 15 лет. Падает снег из тех же метеосводок, предвещающих долгосрочную политическую бурю. Шеф, надо отдать ему должное, полез в драку с открытым забралом. Пусть теперь не говорят, что не предупреждал. Метеосводки читать надо, господа доморощенные политики. Подсидерцев скомкал газету, бросил рядом с собой до сиденья. Водитель пошевелился, таким нервным, рвущим вышел звук, но не повернулся. Наверное, я единственный в службе, кто не испытывает радости. Там все стоят на ушах и чешут кулаки. А я сижу здесь, и мне тошно. Что радоваться? Хана нам, ребята. Подсидерцев достал сигарету, размял подрагивающими пальцами. Бессмысленный, на первый взгляд, демонстрации силы на эстакаде бывшего здания СССР, шеф убивал двух зайцев сразу. Вынужденный уступить давлению ратовавших за силовой вариант в Чечне, он лично организовал такой бараж в прессе, что для информации о развертывании боевых частей, случись такая утечка, просто не найдется места. Тем самым он еще раз подтвердил, что готов до бесконечности колебаться вместе с линией президента. С другой стороны, отлично осведомленный о степени разложения армии и о мере готовности Дудаева к длительной партизанской войне, шеф начинал свою игру на перспективу. Ни о каких выборах, условиях затянувшейся карательной экспедиции и возмущения провинции, которые очень скоро завалят цинковые грузы 200, речи быть не может. Как раз к сроку выборов державное кресло под дедом в который раз закачается, а в такие моменты, когда расхлябанная телега Российской империи норовит опрокинуться в кювет и похоронить горластых пассажиров вместе с суровой возницей, где так тянет вожжи на себя, что только летит в разные стороны кровавая пена. Само собой придется искать и наспех карать виновных в саботаже демократических реформ и компрометации президента. Вот тогда шеф и укажет недрожащим перстом опричника на взорвавшихся и зажравшихся живчиков из молодых демократов, уже отхвативших пол Белого дома и нацеливающихся на Кремль. Вот тогда всеми все и припомнится, и отрыгнется кровью. Зря это он. Только дурак считает себя умнее всех. Подсидерцев осторожно поднес к сигарете зажигалку, пытаясь удержать ее в ходящих ходуном пальцах. Те, против кого попер шеф, просчитали все на 5 ходов вперед. Они сожрут его с потрохами. У мальчиков-демократов кулаки не с пивную кружку, но зубки поострее будут. А я тоже хорош, знаю весь расклад наперед, ну и знаю другое. С Александром Васильевичем я до конца, и когда он уже не будет шефом, а к этому времени все и идет, я останусь рядом. Такой уж я идиот. «Мене текел упарсин», Жизнь твоя взвешена и признана слишком легкой», — сказал он, выдохнув дым. «Что, Борис Михайлович?» — водитель повернулся. «Да это я так», — Подсидерцев потер широкий лоб. «Эти слова в библейские времена написаны огненными буквами на стене и предсказавшие конец царя Валтасара всплыли из памяти сами собой. Вот голова. До последней минуты работать будет», — невольно усмехнулся Подсидерцев. «Дай-ка мне Гаврилу». Водитель потыкал в кнопки радиотелефона, дождался ответа и передал трубку Подсидерцеву. «Это я». В этот момент по взлетной полосе с ревом пронесся самолет. Подсидерцев проводил взглядом его сигарообразное тело, прошитое строчкой ярко светящихся иллюминаторов. «Слышь меня? Давай к Ше-1, пошушукаемся». Он передал трубку водителю. В рации, укрепленную между сиденьями, трижды тихо пискнул думер. «Отстрелялись, Борис Михайлович!» Облегченно вздохнул водитель. Через минуту по шоссе от профилактория пронеслись два джипа, аккуратно прикрывающие, зажатые между их литыми буйволиными телами серебристый «Мерседес». «Дай команду, пусть бригада сворачивается. Всем на базу!» Подсидерцев откинулся на кожный подголовник. «А мы остаемся».